Эпилог. 4 октября 1853 года. Сражение шло третий час, и турецкие войска, пользуясь численным превосходством, перешли в решительное наступление, отжимая по фронту с занимаемых позиций два русских полка. Омар Паша, бывший австрийский генерал, перешедший на службу к турецкому султану, увидев подходящий момент, бросил по левому флангу в атаку всю имеющуюся у него в наличии конницу. Русские батареи полевых пушек были почти подавлены, и их огонь не мог нанести серьезных потерь. Наступал решительный момент битвы возле небольшого румынского городка Алтеница. Грозный топот турецкой кавалерии, надвигающейся как горная лавина, наводил дрожь на тонкую цепочку выстроившихся солдат русского полка, прикрывающего левый фланг. Офицеры, стоящие в одном строю с солдатами, отрывистыми голосами подавали команды. «Товсь! Целься! Первая шеренга! Огонь!» Густые клубы порохового дыма на несколько мгновений закрыли от солдат надвигающуюся конницу, и мало кто успел разглядеть попадавших на землю всадников и лошадей, которые тут же были затоптаны, но это была капля в море, и конная лава неумолимой волной надвигалась на русских воинов. Чуть в стороне, на возвышении, находился молодой артиллерийский капитан, которого постоянно сопровождали четверо казаков охраны. Он долго рассматривал ход битвы в необычный по конструкции бинокль и, выждав подходящий момент, снял с висящего за спиной одного из охранников квадратного металлического ящика с вставленным гибким металлическим прутом черную трубку, поднес ее к уху и начал что-то кричать, периодически посматривая в бинокль. Мало кто заметил, как с неба, прямо под копыта первых всадников турецкой конницы, упала небольшая металлическая капля и вспухла бездымной, но яркой вспышкой, разметав в радиусе 5 саженей все живое. Капитан Кривошеев удовлетворенно кивнул, снова что-то прокричал в трубку, и на атакующую кавалерию противника пролился буквально дождь таких смертоносных капель. Недалеко за холмом, охраняемый казачьей сотней, приписанной к 7-му отделению личной канцелярии ЕИВ, яростно хлопали 16 82-мм минометов, покрывая поле, где наступала турецкая конница, ровным слоем разрывов. Не выдержав смертоносного дождя, турки отступили, оставив за собой поле, заваленное лошадями и всадниками, и в панике бросились обратно, потоптав по дороге идущую за ними пехоту. Но Кривошеев, которому даны были особые полномочия, не удовлетворившись результатом, перенес огонь на центр, где дело уже дошло до рукопашной схватки. Через минуту такой же смертоносный дождь пролился на подходящие подкрепления турков, которое, пользуясь численным превосходством, должно было довершить прорыв увязших в рукопашной схватке центральных русских полков. Идущее плотными колоннами подкрепление заволокло пылью и дымом. 5-минутный плотный минометный огонь буквально разметал по земле 5-тысячный турецкий отряд. Затем еще был нанесен массированный удар по резерву и по открыто стоящим на прямой наводке полевым батареям противника. И на этом миссия Кривошеева была закончена. Весь имеющийся в наличии боекомплект был расстрелян. Оставался еще один, резервный, но его было приказано сохранить на крайний случай. Благодаря такой своевременной огневой поддержке турецкие войска, понеся большие потери, отошли, оставив поле боя за русскими. Весь оставшийся день специально проинструктированные казаки облазали все места нанесения минометных налетов в поиске неразорвавшихся мин и, найдя несколько таких, под руководством капитана подорвали толовыми шашками. На следующий день русские войска отступили, оставив за турками Южную Румынию, но при этом, нанеся превосходящему по численности противнику значительные потери в живой силе, не утратили боевого духа и были готовы к новым битвам. После этого сражения все свидетели первого массированного применения минометов восторженно заговорили о новых гвардейских императорских мортирах, которые способны перемалывать за минуту целые 1000 солдат неприятеля. Слышавший эти разговоры, капитан Кривошеев ухмылялся и бурчал себе под нос. «Видели бы вы настоящие гвардейские минометы». Так получилось, что, будучи старшим лейтенантом Красной Армии, он воевал в будущем с фашистами и не успел посмотреть на знаменитые «Катюши» в действии, но благодаря фильмам, предоставленным ребятам из 2011 года, знал, что это такое, и мечтал когда-нибудь поучаствовать в ударе реактивными минометами. Сейчас, сидя в седле и двигаясь в колонне отступающей, но не побежденной армии, он радовался тому, что получал удовольствие от своей работы и понимал, что находится на своем месте. Далеко от этих мест, в Тульской губернии, в особом районе, находящемся в управлении 7-го отделения личной канцелярии ЕИВ, до сих пор функционировал секретный информационно-вычислительный центр, в котором теперь ведущую роль занимала старший оператор электронно-вычислительных машин, коллежский секретарь княжна Мария Игоревна Тихвинская. Помимо основной работы в свободное время, она обучала еще 3 специально подобранных девушек работе на компьютерной технике и занималась воспитанием маленького Славика, сына полковника Асташева. Каждый раз, когда подходило время открытия окна, она в сопровождении сотника Любкина, который после ранения отвечал за ее безопасность, ходили к заветному дубу и ждали появления гостей с той стороны. Прошло уже несколько месяцев с тех памятных событий. Тогда они готовились очень тщательно к визиту полковника в дом графини Черторышской. Проверили все подходы, исключили возможность размещения стрелков на соседних домах, проверили все подъехавшие с гостями кареты. Но все равно противник обыграл их. Когда Асташев захватил англичанина и спустил его вниз, где его прикрывали корнет Савин и сотник Любкин, на них напали. Попытка прийти на помощь закончилась тем, что еще 3 человек из группы прикрытия были тяжело ранены. Противники закидали их ручными гранатами. Правда, они были очень слабенькими и начинены черным порохом. Но и этого хватило, чтобы на короткое время получить тактическое преимущество и позволить основной группе добраться до полковника. Если бы не вмешательство секретаря прусского посланника, который вовремя открыл огонь, Асташева там бы и добили. Но и того, что она увидела, было достаточно, чтобы впасть в отчаяние. Саша, так она про себя называла полковника, был в тяжелом состоянии. Одна пуля, выпущенная в упор, была отражена бронежилетом скрытого ношения, но сила удара была такова, что поломала ребра. Вторая пуля попала в руку и перебила кость, вызвав активное кровотечение. Третья и последняя попала в голову и разворотила всю левую часть лица. Когда они смогли пробиться к месту побоища, где Николаевич с немцем добивали оставшихся в живых нападавших, Маша чуть не упала в обморок и только большим усилием воли смогла сдержать себя в руках, увидев, что полковник все еще в сознании. Наташа Станкевич успела сделать какие-то уколы и забинтовать раны, но и она была подавлена. Положение Асташева было тяжелым. Корнет Савин был тяжело ранен, но молодой организм вытянул его, а вот Любкин, получивший пулю в ногу, надолго выбыл из строя. Слава богу, англичанин, который был центром всех событий, выжил и впоследствии был допрошен с особым пристрастием, пролив свет на многие непонятные моменты. Еще одним неприятным известием было, что среди нападавших оказалось много переодетых гвардейцев, которые реально хотели отомстить строптивому жандармскому полковнику за унижение своих товарищей. Как говаривал Асташев, их сработали в темную, заставив проливать русскую кровь за интересы англичан. После таких известий император уже рассвирепел, и несколько гвардейских полков, офицеры которых были замешаны в этих событиях, срочно отправились на Кавказ смывать свой позор кровью. А в это время жизнь Асташева висела на волоске, и после быстрых переговоров, с учетом того, что до открытия очередного окна оставалось пара дней, раненого срочно погрузили в джип и в сопровождении охраны под присмотром санинструктора Станкевич и княжны Тихвинской рванули в Тульскую губернию. За рулем находился неизменный Рыжков, который, не смыкая глаз, гнал на максимальной скорости, пытаясь успеть к сроку. Они успели, и тело полковника, уложенное на носилки, Николаевич и один из посвященных казаков отнесли к заветному месту, пытаясь использовать Асташева в качестве ключа. Да, им удалось открыть дверь и вызвать Березина, Логинова и еще одного неизвестного человека, который с удивлением рассматривал обвешанных оружием людей, несущих на носилках раненого. В этот раз никто не стал перегонять на эту сторону никакой техники и никаких грузов. Жизнь Александра Асташева, или как он звался в своем мире, Александра Владимировича Звонарева, висела на волоске, и ему требовалось срочное хирургическое вмешательство. В этот раз окно снова закрылось, и только Рыжков остался на этой стороне. С тех событий уже прошли долгие 4 месяца, но Маша с маленьким Славиком и Любкиным все равно приходила к дубу в ожидании появления любимого человека, но чудо пока не свершалось. История пока шла по намеченному пути, разве что император теперь передвигался не в карете, а в блестящей самобеглой повозке, вызывающей зависть у всех монархов Европы. Управлялся им необычным аппаратом, называемым автомобиль, пожилой, нелюдимый человек в пятнистой форме, которого звали Рыжков Олег Николаевич. Никто не знал, откуда появилась такая фантастическая машина и человек ею управляющий, и это оставалось тайной, будоражащей последние месяцы все общество, наравне с событиями, произошедшими на приеме у светской львицы графини Черторышской, которая по личному указу императора была заключена в Петропавловскую крепость. С другой стороны, любой человек из будущего просто посмеялся бы над такой метаморфозой. От водителя симферопольской маршрутки до личного шофера его императорского величества Николая I. Но в жизни случается и не такое. Император во время движения часто с ним разговаривал, поражаясь тому, как изменилось мышление людей за 150 лет. Да, его личный водитель был циничен, но часто говорил интересные вещи. Как-то на вопрос о том, кто же был тот человек, который помог во время боя возле дома графини Черторышской, Рыжков сначала не захотел говорить, но потом изменил решение. Вкратце, как он помнил из школьного курса и с той истории, свидетелем которой был, поведал про судьбу Германии, начиная от прихода к власти Гитлера, о Второй мировой войне и последующем разделе на ГДР и ФРГ, о Восточно-германском министерстве государственной безопасности и об одном из его сотрудников, в 1989 году вывозившим секретные архивы из охваченного восстанием Берлина, умудрившимся провалиться в прошлое и в нынешний момент являющимся личным секретарем и советником Отто фон Бисмарка, который в период Крымской войны будет занимать откровенно пророссийскую сторону и сделает все, чтобы Пруссия не выступила на стороне антирусского альянса. Император надолго задумался, информация была очень интересной. «Почему вы об этом раньше не говорили?» «Он просил это рассказать только полковнику Асташеву, когда тот выздоровеет, и я дал слово». «Интересно, откуда вы столько знаете?» «Когда отправляли командира на ту сторону, я с помощью Машки, то есть княгини Тихвинской, покопался в архивах, самому было интересно узнать про этого немца». «Насколько ему можно доверять?» «Человек жил и учился в России, тем более и у него, и у нас общие враги. Во всяком случае, он на нашей стороне. А что из этого выйдет, время покажет. Думаю, командир разберется». «Вы все еще верите, что полковник Асташев вернется?» Тут джип остановился, и император вздрогнул, увидев глаза своего водителя, который повернулся к нему лицом. «Ваше императорское величество, Асташев не тот человек, чтобы так просто погибнуть. Я уверен, что он себя еще покажет, и те, кто радуется его смерти или исчезновению, рано или поздно об этом пожалеют». В салоне комфортабельного джипа повисла пауза. До императора дошло, что именно в этот момент он увидел настоящего Рыжкова. Внешне это был грубоватый и неотесанный мужлан, умеющий только виртуозно обращаться с автомобильной техникой. Но тут перед ним предстал другой человек, знающий и верящий, не как фанатик или помешанный на религии, а как личность, абсолютно уверенная в правильности своего мировоззрения. «Хорошо. Я буду надеяться, что вы правы. Уж слишком много завязано на вашего командира». «Не беспокойтесь. Все еще впереди». Как бы в подтверждение его слов, из дорогущих и качественных динамиков полилась бодрая, задиристая песня. «Не валяй, дурака, Америка, вот те валенки мерзнешь, небось, что Сибирь, что Аляска, два берега, баня, водка, гармонь и лосось. Не валяй, дурака, Америка, за морями скучаешь, поди, что Сибирь, что Аляска, два берега, бабы, кони, раздолье в пути. Много красной у нас материи, всем рубахи пошьем вам, братва. Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права. Не валяй, дурака, Америка, не обидим, кому говорят. Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад». Император внешне спокойно выслушал песню, режущую слух своей необычной ритмикой и вульгарным наполнением, но тем не менее внимательно слушал и задал вопрос Рыжкову. «А что с Аляской не так?» Личный водитель его императорского величества Николая I в первый раз проявил какое-то неуважение и просто засмеялся. «Аляска!» Конец первой книги.